Я отвлекся на это воспоминание, но о тебе не забыл. Напротив. Мне бы очень хотелось, чтобы там у себя ты встретился со своим однокашником из лицея Массены. Надеюсь, ты больше не злишься, что в 1932 году, когда вам было по 18 лет, он разгромил тебя на чемпионате по настольному теннису. И если вдруг у вас выйдет как-то договориться, пусть Ромен Гари поучит тебя литературному мастерству, а ты научи его быть счастливым. Мы расстаемся, папа. Приходи, когда хочешь, но мне пора возвращаться к работе. Ты тебе тоже. Я не хочу держать тебя при себе, не хочу жить воспоминаниями. Я буду выдумывать новых героев, новые истории. Наверняка ты этого от меня и ждешь. Все ли мы сказали друг другу? Нет, конечно. Мы еще поговорим наедине, если захочешь. Если ты не слишком занят, если я все правильно понимаю. Здесь, на земле, назло всем испытаниям, мукам, смертям, ты неизменно дарил окружающим радость, а сочувствия не просил. Ты не хотел, чтобы тебя оплакивали. Вот почему я смеюсь. Это вовсе не трудно. Не думал, что твоя душа и без тела сможет распространить вокруг себя такой свет, такую могучую жизненную силу. Я чувствую, как ты ликуешь, актерствуешь и шалишь, отпросившись погулять в дольнем мире. Знаю, ты вкалываешь до седьмого пота вместе со мной. Узнаю твое нетерпение, жажду новых историй, буйное воображение, редакторский педантизм. Я по-прежнему смотрю на мир твоими глазами. Ты всегда для меня желанный гость. Ты пробуждаешь во мне радость жизни. Некоторых покойников лучше сразу выставить из-за стола, а с другими можно пировать вечно. Думаю, там тебе куда лучше, чем на пенсии. Вкалываешь там вовсю. Так держать. Продолжай работать в небесной канцелярии. Добивайся отсрочек наказания, берись за безнадежные дела и помогай, как прежде. Спасай обманутых, обездоленных, несправедливо осужденных, таких как ты. Используй смерть на полную катушку. Ты всегда умел заражать людей своей энергией, теперь можешь разбрасывать ее направо и налево. Пусть достанется всем, кто сумеет ее преобразовать для пущей эффективности. Только этого я, законченный эгоист, прошу для тебя у Бога, в которого ты верил так весело. Не у Бога, скроенного по стандартной мерке молитвослова, а у Бога, обитающего на высотах духа. В 7 лет я отверг тебя, а в 8 принял назад. После твоей смерти я снова взял тебя в отцы, а теперь отпускаю на свободу. К новым друзьям, к будущим клиентам, ко всем, кто прочел эту книгу и, надеюсь, привязался к тебе. Что до меня? Я часто слышу, ваш отец так вами гордился. Нет, все гораздо сложнее. С раннего детства ты учил меня быть свободным, свободным исполнять твои мечты и думать, будто я сам выбираю, как жить и что делать. Надеюсь, это все еще так. Ты наделил меня своим чувством юмора, приобщил к своим фантазиям, привил вкус к литературе, театру, песне, фантастике, поощрял мое донжуанство, советовал подольше наслаждаться холостяцкой свободой и более или менее осознанно навязал мне маршрут, которым не смог пройти сам. Я получил иллюзию свободы выбора и стал тем, кем ты хотел, тем, кем ты не стал. Даже в творчестве мы похожи, только ты всю жизнь оставался любителем, а я 7 лет рвался в профессионалы, чтобы удивить тебя, прежде чем ты умрешь. 40 лет я преодолевал преграды, строил воздушные замки, побеждал и проигрывал. Был упорным и беспечным, жертвовал и наслаждался, короче говоря, вжился в роль, которую ты стремился и мечтал сыграть. Твоя душа вселилась в меня задолго до того, как покинула твое тело. Ничего тут не поделаешь, надо идти дальше, с тяжелым сердцем и легкой душой. Продолжать творить, играть, воплощать. И пускай ты мне уже не помрешь, но моим суфлером ты останешься навсегда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2020 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.